Глава 44. Кивающий журавль сидел перед церковью святого Варфоломея и, пощипывая струны гитары, положив на асфальт раскрытый футляр для сбора мелочи. В 9 часов утра тротуар кишел банкирами и брокерами, торопящимися на работу и пробегающими мимо него, не оглядываясь. «Когда я буду умирать, прошу по мне не горевать!» Он пел под бренчание гитары низким хриплым голосом. Много лет тренировал эту манеру, подражая слепому Уилли. Он уже успокоился, хотя ранним утром, когда чуть не поронил Кру, был близок к панике. Здорово тот провел его своим фокусом с гостиничными номерами и с появлением девчонки. Кивающий журавль чуть не остался с носом. Если бы не прыгающая походка Кру, он бы потерпел унизительное поражение. Один должок ей за тобой, вези меня скорее домой. Когда Кру и его сообщницы вышли на улицу, он решил их не преследовать, потому что знал, они обязательно вернутся. Кивающий журавль давно понял, насколько опасно и того хуже контрпродуктивно увлекаться преследованием жертв. В этом не было нужды. Каждый живет по схеме. Закладывает петли, но неизменно возвращается вспять, поэтому правильнее изучить схему и дождаться возвращения, чем повторять все бесцельные метания объекта. Преследовать нужно, когда объект нарушает собственную схему и ступает на неизведанную тропу. Там будет проще умирать, а как же просто умирать! Финансисты пробегали мимо, погруженные в мысли о деньгах, пригибаемые золотом к земле. Его раздражало, что никто не кидает мелочь в футляр от гитары. Хозяева мира спешили, не удостаивая его даже взглядом. Но вскоре его ожидание было вознаграждено. В футляр упала целая двадцатка. «Меня согреет Иисус, я на небо вознесусь, так-то лучше. Америка — чудесная все-таки страна. Жаль, что она все равно обречена погибнуть».